Пока я припирался с Юрой, лохи, они же потенциальные инвесторы, мирно ждали. Обычные обыватели, явно не сорвавшие куш в казино и не имеющие в собственности акций «Газпрома». Безусловно, лежащая в сумке женщины сокровище зарабатывалось тяжелым трудом, откладывалось годами, рублик к рублику. Визитеров стоило пожалеть, а потом страшно отругать. Прочесть обстоятельную лекцию о видах и типах афер в сфере девелоперского бизнеса и проводить на выход. Но я медлил. «Извините, но мы очень хотим стать пайщиками вашего кооператива», — стеснительно высказалась дама. «Мы понимаем, что пришли слишком поздно. Мы только вчера увидели вашу рекламу. Наверное, все лучшие места уже раскуплены, да?» «К сожалению, да», — талантливо посетовал Юра. «Но для вас мы что-нибудь подберем». «Заткнись», — велел я. «А ты не упусти свой шанс». «Все дорожает», — пожаловалась женщина, изучая взглядом висящий на стене цветной плакат с изображением фасада моего гаража. «То, что вчера стоило 10 000, завтра будет стоить 11. Пожалуйста, молодой человек, найдите и для нас местечко. Деньги при нас. Мы прямо сейчас готовы сделать первый взнос». Ее бархатное контральто мне понравилось. И я дополнительно пожалел и дуру, и дурака. По нынешней нелегкой жизни они уже кое-как умели сколотить капиталец, но еще не освоили хитрую науку его удержания. Я набрал полную грудь воздуха. Вдруг заколебался. Взять у дураков деньги, сразу поехать к Знаеву, кинуть на стол, произнести с тонкой издевкой несколько остроумных фраз, гордо уйти. Выиграть так еще несколько недель. Найти других инвесторов, попытаться спасти дело. Все-таки вложено 2 года тяжелого труда. Потрачены силы и нервы. Нет, спасибо, к черту, с меня хватит. К сожалению, прием вкладов временно прекращен. Оба гостя издали почти одинаковые звуки крайней досады, а Юра шепотом взвыл, схватился за голову и отпрыгнул от меня, как от прокаженного. «Зайдите на следующей неделе, а лучше позвоните. На карточке есть мой телефон». «Все уже раскуплено?» «Не совсем так. Сейчас мы затеяли небольшую реорганизацию. Да и кассира, как видите, нет. Приболел. Позвоните во вторник или в среду». Видеть расстроенные лица несостоявшихся пайщиков было так тяжело, что я встал и отвернулся к окну. Глазеть на забортное пространство — род психогигиены. Там за стеклом безостановочно происходили одни и те же процессы. По небрежно расчищенной от снега улице катились разнообразные машины, пешеходы в попытках согреться перемещались едва не бегом, то же самое происходило вчера и позавчера — и произойдет завтра и послезавтра. «Извините, но нам можно на что-то рассчитывать?» Пришлось усилием воли аккумулировать остатки оптимизма и еще раз обнадеживающе улыбнуться. «Безусловно, места еще есть, не волнуйтесь. Всего вам хорошего». «Жалко», — тихо выскочила из мужчины. «Мне тоже», — сказал я, — «но про себя». «А мне нет», — произнес Юра. Когда за визитерами закрылась дверь, я испытал тонкое, очень горькое и благородное чувство. На несколько секунд ощутил себя полубогом-вершителем судеб. Мог бы ведь легко в течение каких-нибудь 10 минут обманом выманить у людей крупную сумму, испортить им жизнь и, возможно, укоротить ее на несколько лет. Они теперь уходят, тихо переругиваясь, досадуя, сетуя на невезение, и не подозревают, от какой беды я их отвел. Поумнейте же, наивные дураки! Когда уменьшится ваш неисчислимый легион? Когда вы перестанете отдавать первому встречному проходимцу последнее сбережение, только потому, что на его двери красивая вывеска, а на шее красивый галстук? Когда вы поумнеете, дураки, всея земли? «И ты дурак», — печально сказал Юра и грубо сплюнул в угол. «Теперь я понимаю, почему ты завалил свой бизнес. Ты такой же лох, как и они, и даже хуже». «Пошел ты нахуй!» — выкрикнул я, приходя в ярость и обращаясь из вершителя судеб, в того, кем являлся на самом деле, в дерганого, злобного, испитого неудачника с разбитой мордой. Пнул ближайший стул ногой, задохнулся и захотел заплакать. «Пошел ты нахуй! Что ты понимаешь? Тебе 20 лет, а мне 35! Ты собрался меня учить?» «Да я кого хочешь научу!» Друг тоже выглядел взвинченным и злым. Он остервенело дернул застежку на куртке, сорвал с плеч слегка потертую черную кожу и грубо отшвырнул ее. «Ты в 20 лет сопли жевал, и в 35 продолжаешь то же самое! Деньги сами шли к тебе в руки, а ты включил честного, да?» В ответ я рванул борта пиджака, посыпались пуговицы. «Я не включал! Я таким являюсь! И на том стою! После тюрьмы я стал очень дальновидный, стараюсь не рисковать! Ты думаешь, это первые мои гости? Ошибаешься! Дураки, лохи и болваны приходят каждый день! И все при деньгах. В обмен на глупую бумажку с печатью и подписью они готовы отдать мне в руки то, что накоплено десятилетиями. Ты ничего не понимаешь, брат. Они зарабатывают годами, но расстаются с результатами своего труда в 2 минуты. Это не глупость, а сумасшествие. Если бы я был профессиональным мошенником, я бы запускал стройку ежегодно. И с каждой операции собирал бы урожай в 500 000. Я живу в стране дураков! Так и пользуйся этим! Не буду! Значит, ты сам такой! Получается, да! 15 лет назад ты не был дураком! Ты был резким и жестким! Ты месяцами рисковал, чтобы поднять лишнюю $100,000! А теперь тебе приносят десятки тысяч и умоляют взять! А ты отворачиваешься от собственной удачи! Ебал я такую удачу! Ебал я такую страну! Ебал я всех на свете дураков! Где пистолет? Ты держишь его в руке. Я передернул ствол, поднял железную машинку на уровень глаз и нажал на курок еще раз и еще. Агрегат сухо защелкал, кисло запахло газом. В кого я стрелял? Кого именно воображал на линии огня? В жизнь. Несправедливую и жестокую. С ее укладом и ее принципами, согласно которым одни рождаются глупцами, другие — гениями, а третьи — перебежчиками из одной группы в другую и обратно.